Мне даже показалось, что я его где-то раньше видел, но дальнейший ход событий уложил меня, как и Вадима, на плавящийся от жары асфальт. Из второго джипа десантировались такие же бритые затылки с полуголыми торсами. Они кинулись на похитителей Вадима, как если бы хотели освободить его. Но они хотели совсем не этого. Глядя со стороны, можно было, наверное, подумать, что снимается кино из нашей уличной повседневной жизни. Но прозвучавшие хлопки пистолетных выстрелов заставили прохожих поверить, что все происходит на полном серьезе. Не поднимаясь, я грамотно перекатился за угол дома и только оттуда выглянул в надежде увидеть Вадима, оказавшегося в эпицентре этой мафиозной разборки. Его я увидел не сразу, а пока рыскал взглядом, в моей раскаленной голове крутился бессмысленный вопрос и охота им в такую жару. Один из участников сражения неподвижно лежал невдалеке от меня в луже крови, раскинув руки, двоих других спешно затаскивали в джип, в тот самый, в который перед этим пытались затащить моего бедного друга. Наконец, этот джип дал задний ход, развернулся, взревел на всю Москву и исчез, обдав вонючим дымом улицу и без того загазованную. Потом то же самое произошло и со вторым джипом, который рванул в другую сторону, начадив не меньше первого. Только после этого появилась милиция, как если бы до этого она сидела за углом в засаде и ждала, когда этот кошмар наконец закончится. И тут я увидел Вадима, прижавшегося к асфальту, с цветом лица, неотличимым от стены ближайшего дома, со следами крови на тенниске. Он испуганно смотрел на труп, вокруг которого хлопотала милиция, и только потом встретился со мной испуганным взглядом. Он был цел и невредим, хотя брюки его были изрядно помяты и порваны, а под глазом красовался огромный фингал фиолетового цвета. Этот известный адвокат Райский, словно несознательный обыватель, явно не желал быть ни свидетелем, ни потерпевшим, и потому, как только меня увидел, тут же пополз ко мне на карачках, как к родной маме, мол, забери меня поскорее отсюда. А нам действительно надо было спешить. Но встречаться с нашим главным клиентом в таком виде, что же делать? Мы не успели это обсудить, как возле нас затормозил синий «Опель» с затемненными стеклами. Дверь приоткрылась, и знакомый баритон Лекарского любезно пригласил нас в машину. Вадим рефлекторно дернулся назад, но теперь уже я сам затолкал его в машину, отметив во время этого действия все ту же булавку с микрофоном на галстуке Лекарского. Я уже начинал кое-что соображать. Значит, пока мы обсуждали с Александром Борисовичем нравственный аспект бандитской крыши над нашими беззащитными головами, преодолевая заложенные в себе со школы нравственные принципы, сами бандиты зря времени не теряли. А именно, эту крышу, нас не спрашивая, над нашими головами сооружали. Правильно говорят наши мудрые аналитики, они всегда нас опережают, то на ход, то на два. «Приветствую вас на борту нашего лайнера», — подмигнул мне в зеркальце заднего обзора уже знакомый мне Волоха. «Везет же вам!» «Как утопленникам», — мрачно сказал я. «Нет, серьезно. Первый раз такое вижу, чтобы одному и тому же фраеру повезло дважды. А вот Лехе другой фарт выпал. Может, слыхали?» «Сам виноват. Следи лучше за дорогой», — сказал ему Аркадий Валерьянович, а потом обратился к Вадиму. «Вас хотели похитить? Вы это поняли, да?» Он собирался объяснить Вадиму происходящее и при этом заботливо разглядывал его подбитый глаз. А Волоха тем временем не столько следил за дорогой, сколько продолжал поглядывать на меня. «Наверное, большие друзья они были спокойным Лехой», — подумал я. «Мало у меня врагов, только этого Волохи мне не хватало для полного счастья». «Кто?» — с ужасом в голосе спросил Вадим. «Истцы?» Тут даже мне стало смешно, несмотря на всю драматичность ситуации. И потому я охотно поддержал Лекарского, когда тот рассмеялся. Время от времени, пока мы ехали, Волоха гипнотизировал меня своим немигающим взглядом в зеркальце заднего обзора. Хотя это не мешало ему вовремя тормозить перед светофорами, перестраиваться из ряда в ряд или спокойно протягивать документы дотошным гаишникам, когда те подозрительно поглядывали на побитого Вадима. «В травмпункт везем для освидетельствования», — охотно объяснял им Волоха. «Не подскажете, где ближайший?» Нам охотно указывали. Волоха благодарил и ехал своей дорогой. Казалось, город он знает наизусть. Но и за городом он чувствовал себя уверенно. Мы доехали довольно быстро. Я увидел трехэтажный кирпичный особняк с башенными часами, с кортом и голубым бассейном, в котором кто-то плескался. Породистые собаки тут же нас окружили. Словом, все тут было схвачено, огорожено, упаковано и расставлено. Джипа с нашими спасителями видно не было. Наверное, они дислоцировались в другом месте. «Ведь умеем жить, когда захотим», — подумал я, оглядываясь по сторонам. Леха в сику играл, как никто. Негромко и доверительно поведал мне Волоха, улучив момент, когда Лекарский отвернулся. «Таких игроков больше нет и не будет». «Незаменимых у нас не бывает», — возразил я, — «и никогда не будет. А вот мне с ним сыграть не довелось, что да, то да». «Этой публике надо хоть в чем-то подыграть, никем и ничем не выказывая свою растерянность». «Ну, может, встретитесь еще», — вполне миролюбиво сказал Волоха. «На том свете, к примеру». Тут Аркадий Валерьянович, до этого заботливо наблюдавший за выгрузкой тела знаменитого адвоката, повернулся к нам и недовольно цокнул языком. Это был упрек Волохе. «Опять ты начинаешь? Мы о чем договаривались?» «Все, молчу», выставив руки перед собой, как бы защищаясь, сказал Волоха. «Одного общего знакомого мы тут вспоминали. Ты, Аркан, кстати, его тоже знал». Прежде чем провести нас в прохладные апартаменты, где призывно гудели кондиционеры, Лекарский критически осмотрел нас и остался недоволен увиденным. «Хорошо бы его сначала помыть и переодеть». В полголоса сказал он о Вадиме, вышедшему нам навстречу, не то мажордому, не то дворецкому, типу со звероватой мордой и в белых перчатках. В этот момент из дома вышел Игорь Бахметьев, тот самый пай-мальчик, которого мне предстояло защищать. Забыл сказать, покойный Колеров добился для Игоря, как несовершеннолетнего, меры пресечения, подписки о невыезде. Он был в голубой футболке с золотистой вышивкой, в белых шортах и бежевых кроссовках. Кроссовки были особенно хороши. Таких на вещевом рынке не встретишь. В руках он держал теннисную ракетку долларов эдак за 500. Но меня поразили его бледность до синевы и худоба. Казалось, он только что вышел на белый свет из подземелья. Следом за ним вышла молодая женщина, глядя на которую только и скажешь: «Вот это да!» Наверное, это была мачеха Игоря. «Здравствуйте, Юрий Петрович», — вежливо сказал Игорь. «Мы с Ксенией Александровной решили сыграть партию, пока вы не приехали». «Время у вас еще есть», — ответил за меня Аркадий Валерьянович. «Наши гости с дороги должны привести себя в порядок». «Вам очень больно?» — между тем участливо спросила вышеназванная Ксения Александровна у Вадика. «Сейчас ими займутся», — заверил ее тип в белых перчатках. Мне даже показалось, что он вот-вот хлопнет в ладоши и сразу же сбегутся лакеи в ливреях. Но нами продолжал заниматься все тот же приблотненный Волоха. В очередной раз, двусмысленно мне подмигнув, он взял под руку моего друга и отвел внутрь особняка. «Мы еще повидаемся и обо всем поговорим», — сказал я Игорю. После душа и легкого ланча я в ожидании Вадима сидел в гостиной и, листая журналы, прислушивался к ударам по мячу, доносившимся с корта. Приглушенные звуки телевизора с гигантским экраном не мешали мне. Когда Вадим появился, я с удовлетворением отметил, что его искусно загримированный синяк не бросается в глаза. Даже почти незаметен. Он был в своей прежней одежде, в той же тенниске. Видимо, отказался воспользоваться хозяйским добром. Вадим сидел смирно, со мной не разговаривал, словно был на меня за что-то обижен. Журналы и газеты не трогал, на телевизор не реагировал. Я тоже молчал, стараясь сосредоточиться на предстоящем разговоре. Хозяин все не появлялся. Наверное, ждал, пока нас приведут в порядок. Или брал на измор, вымачивал, уж не знаю. Аркадий Валерьянович тоже не показывался. Должно быть, докладывал где-то наверху обо всем происшедшем. Наконец Лекарский появился на лестнице и жестом руки пригласил наверх. Мы молча поднялись со своих кресел и направились в указанном направлении. У дверей, степенно откланившись, Аркадий Валерьянович, он же наш тайный агент, оставил нас наедине со своим боссом. Бахметьев сидел в кресле возле камина и курил трубку не хуже, чем это делает наш Вадик. Даже дым стлался точно такого же запаха и консистенции. Похоже, босс только что вышел из ванной. Его редкие волосы были прилизаны и блестели. Роскошный халат с кистями, разного рода антиквариат и прочая атрибутика, указывающая на богатство, по идее, должны были давить на наши бедные обывательские мозги, внушая робость и почтение к их обладателю. Впрочем, мы все это проходили еще до того, как у нас впервые объявился Аркадий Лекарский, и его появление лишь укрепило наш иммунитет против всей этой мишуры. Так что Бахметьев, если рассчитывал нас подавить всей этой роскошью, то явно просчитался. «Садитесь», — сказал Бахметьев, щурясь, как если бы мы излучали что-то такое для его глаз непереносимое. «Вам разве не дали возможность переодеться?» — спросил он у Вадима, одновременно протягивая ему одну из своих трубок. А мне кивнул на раскрытый золотой портсигар, в котором соблазнительно темнели сигареты «Кэмэл». Наверное, хотел этим показать, что досконально знает, какие у кого из нас пагубные привычки. В ответ Вадим молча вытащил из своего кейса собственную трубку и демонстративно стал ее раскуривать, не спрашивая на это согласия хозяина. Я тоже положил в портсигар уже взятую сигарету. Независимость прежде всего. Особенно, когда твоим гонораром является собственная жизнь. «Это вам», — сказал Бахметьев Вадиму, протянув фирменный футляр для очков, взамен разбитых. «Как раз ваши диоптрии и размер между зрачками. Примерьте». Вадим пожал плечами, потом раскрыл футляр и невольно присвистнул. Очки ему были в самый раз, в тонкой оправе, слегка затемненные. «Спасибо, но не стоило бы беспокоиться», — сказал Вадим, возвращая это чудо. Хозяин в недоумении поднял брови, не привык, чтобы от его даров отказывались. «Вас что-то не устраивает?» — спросил он. «Во-первых, мы сделали большую ошибку, приехав сюда», — сказал Вадим после первой затяжки. «Нам бы следовало встретиться для начала на нейтральной территории и выяснить, что от нас хотят, а потом уж приглашать друг друга в гости». Настроен Вадик был решительно, и даже припудренный наплыв под глазом придавал его лицу нечто героическое. «Ах, это!» — поморщился Александр Николаевич Бахметьев. «Я в курсе, что на вас напали недалеко от Генеральной прокуратуры. Это из-за того, что вы взялись защищать моего сына. Поэтому вашу личную безопасность мы взяли под свою ответственность. А во-вторых...» «Во-вторых, я хотел бы поднять вопрос о величине нашего гонорара», — мотнул головой Вадим. хотя мы уже подписали с вами договор. Кстати, лично вам мы ничего не предлагали, сказал Бахметьев, обращаясь на этот раз прямо к Вадиму, ибо не предполагали вашего участия. Речь шла лишь о Юрии Петровиче, которого мы хотели бы видеть нашим адвокатом. И хотя я редко ошибаюсь в людях, но ему еще предстоит себя показать, заслужить наше доверие. Вы, Вадим Андреевич, сами предложили нам свои услуги. И потому вопрос о вашем вознаграждении еще не обсуждался. Но это поправимо. Я признаю, что подобный гонорар является недостаточным для столь известного адвоката и собираюсь заключить с вами отдельный договор. «Речь может идти только об одинаковом вознаграждении для нас обоих», — заявил Вадим. «И никак иначе». Бахметьев промолчал, испытующе нас разглядывая. Похоже, хотел убедиться, насколько неразрывно наше единство. «Вы ознакомились с делом?» — спросил я. «Да, полностью», — кивнул Бахметьев. «А раз вы все знаете, что, по-вашему, я должен сделать, чтобы заслужить ваше доверие?» — спросил я. «Спасти вашего сына от тюрьмы весьма проблематично. Я не могу выдать вам секреты следствия, как того желал господин Лекарский, хотя бы потому, что в нем не участвовал». «Да не выдать!» — поморщился Бахметьев и стал массировать левую сторону груди ладонью. «И потом, какие еще секреты? Зачем они мне? Это вы адвокат, а не я. И вы найдете им достойное применение. Хотя кое с кем из ваших свидетелей я хотел бы поговорить как отец». «Свидетели дружно отказались от своих показаний», — сказал я. «Значит, придется им хорошо заплатить. Насколько я понимаю, они сами не рады, что увидели эту инсценировку с изнасилованием. Но это на ваше усмотрение». Мы с Вадимом переглянулись. «А что я тебе говорил?» Хотел сказать, и чуть было не сказал я. И тут меня кое-что осенило. «Сегодняшний наезд на нас тоже был весьма впечатляющим», — сказал я. «Очень театрально, как в кино, и при большом стечении публики. И кровь почти настоящая. И убитый наверняка поднялся, как только мы уехали. Или взять этот налет на квартиру, где живет моя девушка, и во время которого мне здорово досталось». Краем глаза я заметил, как Вадим открыл рот в удивлении. «И все это, чтобы только подготовить нас к этому наезду, которому мы сейчас подвергаемся в этих шикарных условиях?» Кивком головы я указал в сторону камина и всех этих антикварных штучек, которые на нем стояли. «Браво!» — воскликнул Бахметьев и снова сощурился, глядя на нас. Казалось, он испытывал удовольствие от моего разоблачения и своей возрастающей ко мне симпатии. «Здорово вы нас раскололи. Это лишний раз подтверждает, что я не ошибся, выбрав именно вас. И если бы вы еще подсказали, где именно мы прокололись, гонорар, о величине которого так переживает ваш коллега, существенно бы увеличился». Бедный Вадик, ничего не понимая, слушал нас. «Так это все было подстроено?» — спросил он меня. «Что же ты не сказал мне сразу?» И потрогал свой подбитый глаз. Похоже, сейчас он жалел себя, бедолагу, как никогда раньше. «Как вы все-таки догадались?» — спросил Александр Николаевич. «Молча», — сказал я. «Секрет фирмы». «А все-таки, раз уж мы собрались сотрудничать», — настаивал он. «Как только вы предложили моему коллеге новые очки взамен разбитых», — сказал я. «Кстати, именно поэтому ты имеешь полное право взять эти очки», — обратился я к Вадиму. «И еще потребовать компенсацию за порванные брюки. Заодно поинтересоваться, не войдет ли указанная компенсация в размер твоего гонорара». «Теперь я вижу, судьба моего Игоря в хороших руках», — удовлетворенно сказал Бахметьев. «И только возникшее подозрение, что ваш сын на самом деле может быть невиновен, удерживает нас от того, чтобы сейчас встать и уйти», — продолжал я. «Только судьба моего Игоря заставляет меня закрыть глаза на ваше хамство», — ответил Бахметьев тон мне. «Конечно же, нанесенный вам ущерб должен быть щедро компенсирован». «Ну вот, кажется, мы обо всем договорились», — сказал Вадим. «А теперь, пока мы не наговорили друг другу новых гадостей и вконец не испортили себе настроение, мы хотели бы побеседовать с вашим Игорем, ради чего, собственно, мы сюда и приехали». «Хорошо», — кивнул Бахметьев-старший. «Его сейчас позовут. Это помещение вас устраивает?» «Если только нас здесь не будут подслушивать», — сказал я. «Моего слова в качестве гарантии вам недостаточно?» — спросил Александр Николаевич. «Мы с Вадимом уставились друг на друга. Ни один из нас не спешил заверять хозяина, мол, не сомневаемся в вашей честности». «Поверим вам на этот раз», — сказал, наконец, Вадим. Бахметьев кивнул, встал из своего кресла, подтянутый и спортивный, и на наших глазах вынул из фарфоровой вазы миниатюрный микрофон. Потом точно такой же из-под абажура бронзовой настольной лампы. «Вон там еще, пожалуйста, посмотрите. Вы, наверное, запамятовали», — показал я на хрустальное серебром распятие, стоявшее на письменном столе. «И там в пепельнице. Я не ошибся». Бахметьев зло зыркнул на меня, но просьбу выполнил. Вадик смотрел на меня, не скрывая восхищения. «Я только хотел бы пожелать, чтобы вы раньше времени не обольщались», — сказал Александр Николаевич, прежде чем выйти. «На вашем месте я бы счел наши наезды лишь репетицией того, что на самом деле вас может ожидать. Ибо мои враги до сих пор только присматривались, чтобы нанести удар наверняка и по самому незащищенному месту, моему сыну. Потом они убили моего ближайшего друга и сотрудника, Карена Степаняна, известного банкира. Тоже знали, куда ударить». «Его банк, если мы верно слышали, относится к вашей финансово-промышленной группе?» — спросил я. «Да». Незадолго до гибели Карен предположил, что эта история с изнасилованием подстроена. «Кстати, я говорил вашему следователю Савельеву, что догадываюсь, кто были эти пижоны, застрелившие Карена. Но он не принял во внимание». «И кто же они?» — спросил я. Он хотел ответить, но запнулся, увидев поднявшуюся к нам наверх свою молодую жену. «Тебя к телефону», — сказала она. «Это Костюков из Белого дома». «Сейчас. Скажи ему, спущусь через минуту». Он проводил жену взглядом. «Может, и скажу вам когда-нибудь, кто они, но не сразу, не сегодня. Я вас еще плохо знаю. Добавлю только одно. Мой сын болен. Неполадки с эндокринной системой. Тюрьма его убьет. А заодно и меня. Как вы думаете, есть у них шанс вывести меня из игры подобным образом? Прошу прощения. Игорь к вам поднимается». Он встал и вышел. Потом я поднялся и положил одну из вышитых подушечек на самый верх этажерки, где букет полевых цветов, довольно странный, как мне показалось, в этой комнате, прикрывал небольшое отверстие в стене. Оттуда вполне мог выглядывать объектив видеокамеры. «Так-то будет спокойнее», — сказал я Вадиму. «Не люблю, когда меня подслушивают или за мной подглядывают, даже из лучших побуждений». «Все-таки сказывается твоя следовательская сущность», — сказал он. «У человека, каким бы он ни был, несчастье, а у тебя на уме только одни подозрения, которые иногда сбываются», — заметил я. «На твоем месте я бы подумал о другом. Откуда они узнали, какие тебе нужны очки? Мне кажется, что они специально их разбили, чтобы продемонстрировать нам свою осведомленность», — пробормотал Вадим растерянно. «Также, возможно, его враги узнали о его болезни сердца». «Делаешь успехи», — сказал я. Игорь поднялся к нам наверх. И я снова обратил внимание на его болезненное состояние. Мне было с чем сравнивать. В отличие от Вадима, я видел его не в первый раз. Я представился ему и представил Вадима. Он кивнул, потом хотел что-то спросить, но тут же запнулся. «Ты хотел что-то сказать?» — участливо спросил Вадим. «Да», — кивнул мальчик. «А вы, значит, мне верите, раз взялись меня защищать?» Признаться, мне стало не по себе от этого вопроса. Просто мороз по коже. Парня интересует одно — верят ему или не верят. Остальное занимает его куда меньше. «Ну, конечно», — ответил ему Вадим. «Я благодарно посмотрел на него». Вадим положил свой диктофон на стол, включил запись. «Эта штука тебе знакома?» — спросил он. «Да», — кивнул Игорь. «Японский. Это Sony. Потом вы расшифруете запись и составите протокол». «Мы не следователи», — ответил Вадим. «Нам протокол ни к чему. Скажи, а прежний твой адвокат случайно не записывал ваши беседы?» Игорь пожал плечами. «Не знаю. Может, и записывал. Вернее, не помню. Следователи записывали, это я помню. А зачем записывать, если не для протокола?» «Ну, для анализа, например», — стал объяснять Вадим. «Чтобы ничего не забыть, верно построить тактику твоей защиты. Скажи, как получилось, что ты попал в эту неприятную историю? Как это могло случиться? Вот об этом мне расскажи как можно подробнее». Лицо Игоря порозовело, он заморгал ресницами. «Ну, как? Они подошли ко мне на улице». «Нет, сначала один подошел. Говорит, позови ее. Ну, Олю. Вызови ее на улицу. Скажи, что есть разговор. Она с одним нашим пацаном встречалась. Потом перестала. А его в армию призывают. Хочет проститься». «Так он мне сказал». «Ты знал его раньше?» «Первый раз видел». «Как он выглядел?» «Обыкновенно». «А дед был как?» — спросил Вадим. «Весной это было, напомнил я. Достаточно тепло». «Я помню», — кивнул Игорь. «Он был в кожаной куртке, косуха, может, знаете?» «Где нам, старым пням?» — не удержался я. Вадим свирепо глянул в мою сторону. «Одежда — всего лишь деталь, на первый взгляд малосущественная», — объяснил он Игорю. «Просто, вспоминая детали, ты должен вспомнить и что-нибудь необычное, допустим, его поведение». «Это на самом деле весьма существенно», — добавил я. «В лифте была найдена большая металлическая пуговица». «Первый раз о ней слышу. Хотел бы я знать, где сейчас она находится», — сказал Вадим. «Среди вещественных доказательств», — сказал я. «И с нее сняты отпечатки пальцев. Это есть в деле. А дело в суде, который находится недалеко от нашей конторы. И там ты можешь эту пуговицу увидеть». «И чьи это отпечатки? Установили?» — спросил меня Игорь. «Насильника», — ответил я. «Ты читал материалы дела? Там записано, во что был одет один из преступников. Может, еще что-нибудь вспомнишь?» «У него глаза сильно блестели», — вдруг сказал Игорь. «Ну, будто накурился». «Память у тебя крепчает», — сказал я одобрительно. «В тот раз ее словно отшибло. Скажи, следователь задавал тебе подобные вопросы?» «Нет, не помню», — пожал плечами Игорь. «Он о другом спрашивал. Ну, о том, что я там делал в лифте. А что?» «До этого мы еще дойдем. Этот в косухе, он хотя бы назвался?» — спросил Вадим. «Да, он сказал, что его зовут Сергей», — сказал Игорь.